«Старшая сестра, ты мне ничего сказать не хочешь?» Возмущенная женщина, сидя в роскошном кресле, раздраженно посмотрела на стоявшего в углу кабинета младшего брата, который ее так подвел. «Вообще-то я тебе, Сергея, для чего доверила? Тебе надо было всего лишь дать ему возможность зарабатывать. А что сделал? Что это за глупость такая, связанная с этим рыболовецким судном вроде большой лодки? Или как еще ее называть? Баркас? Может, ты объяснишь мне все происходящее? Теперь из-за тебя Сережа вообще нигде в колонии на государственной основе работать не сможет. И все из-за того, что какой-то идиот не позаботился о сущей мелочи. Надо было сделать так, чтобы этот мальчишка из трущоб действительно пропал в лесу. Да и зачем было вообще влезать в его дела с представителями семьи Семенченко? Так нет же. Зачем-то влез, еще и моего сына впутал. Что ты теперь скажешь мне на все это? И теперь из-за тебя мне придется заняться этим делом, связанным напрямую с охраной города. Я тебе дала это дело на откуп именно из-за того, что так захотел наш отец. И какой же результат от всего этого? Ты просто уничтожил все дело нашей семьи. Даже Сергей после тебя не сможет заняться этим делом. И все только из-за того, что благодаря именно тебе он был замешан в этой махинации. По какой глупости ты вообще на это пошел? Отвечай мне. Егор Сергеевич медленно поднял взгляд на старшую сестру и не смог ничего ей сказать в ответ. И все из-за того, что во всем произошедшем действительно его вина была. Однако себя полностью виновным он во всем происходящем не считал, так как понимал, что в данной ситуации на его месте так поступил бы любой. Будь Ольга на его месте, то и сама постаралась бы сделать все возможное, чтобы забрать у этого мальчишки его имущество. И тут даже спорить не надо. Теперь же, после того, как его замысел просто и глупо провалился, у нее хватает ума обвинять своего брата в том, что Егор испортил все дело их семьи. Хотя он почти 15 лет бессменно руководил службой охраны города, колонии. И не только руководил, а даже наводил порядок, что тоже стоило отдельного упоминания. Тем более, что все эти годы он регулярно старался как можно надежнее защитить территорию колонии от тех же самых тварей из леса, чего стоит только последнее нападение, которое сбрасывать со счетов было категорически нежелательно. Ведь если бы не его хитрый план, то город был бы просто уничтожен. Однако сейчас его старшая сестра, судя по всему, плевать хотела на все эти мелочи. Ну да, для нее на данный момент это все мелочь. Хотя, если так подумать, то можно понять главное. Для нее мелочью эта ситуация не является, так как именно ей придется продолжать дело семьи. У Егора Сергеевича из-за всех этих трудностей на данный момент детей не было. И поэтому ему приходилось искать отдушину в племяннике. Кто же знал, что его задумка с этой проклятой лодкой так подведет семью? Но теперь что-либо доказывать или говорить сестре было бессмысленно. Она уже завелась и явно быстро не успокоится. «Ольга, ну что ты так заводишься?» Егор Сергеевич внимательно посмотрел на женщину, которая медленно отпила рубиновый напиток из своего узорного хрустального бокала и все так же не сводила с него своих рассерженных, но при этом достаточно красивых глаз. «Ну подумаешь, вообще-то моей вины в случившемся нет. Этот нахал должен был сдохнуть там наверняка. Я и так постарался сделать все, что было возможно, чтобы наша семья получила баснословную выгоду, буквально из ничего, и нам оставалось только наслаждаться выгодой». «Так это, по-твоему, выгода?» Женщина внимательно посмотрела в глаза Егора Сергеевича и все так же отпила напиток, не сводя взгляда с него, особенно учитывая тот факт, насколько он провинился. «Ты хотя бы вообще понимаешь, что ты натворил? Мой сын теперь будет вынужден всю оставшуюся жизнь заниматься всякой чушью. Возможно, ему даже придется отправиться в этот проклятый лес на охоту. И все только из-за того, что одному идиоту из нашей семьи по какой-то глупости захотелось забрать чужое имущество, не постаравшись озаботиться тем фактом, чтобы бывшие хозяева этого самого имущества вообще никогда не смогли предъявить каких-либо претензий. «Да ты когда-нибудь вообще думал хоть о чем-нибудь? Хоть о чем-нибудь, кроме собственной глупости? Ты хотя бы понимаешь, что все это время ты ничего не делал на благо города? Все это время на тебя работало только то, что когда-то запустили в дело наши старшие родственники, родители, деды и прадеды. Ты же по какой-то глупости вдруг решил, что якобы именно ты в данной ситуации имеешь право что-то требовать. Ты, братишка, вообще с ума сошел? Знаешь что, ты, видимо, забыл, что в этом мире власть держится в руках тех, кто не умеет отступать. Здесь власть в руках тех, кто держит ее не только руками, но и зубами. Однако ты почему-то, видимо, решил, что клановая игра, которая идет вокруг, не имеет никакого смысла именно для тебя. Ну, по-другому понять причины для подобных весьма глупых поступков с твоей стороны я просто не могу. Вообще-то в этом мире все давно распределено. И если ты принадлежишь клану охранника, то на что-то другое рассчитывать тебе явно не стоит. Ты же, как я понимаю, полез в дела, которые тебя совершенно не касаются. Гнев Ольги Сергеевны был вполне понятен. Младший брат подвел не только ее саму, но и всю их семью, ведь из-за него они могли в один прекрасный момент просто оказаться не у дел. Совет кланов, на самом деле управляющий делами колоний, что, кстати, было секретом руководства, не допустит подобного позора. В задачу ее младшего брата входило удержать это дело за их семьей, пока не подрастет наследник, по крайней мере, тот самый Сергей, который должен был занять его место. Теперь же у Ольги осталась только дочь, молодая девушка Анастасия, которая только-только вошла в пору взросления. Ей буквально месяц назад исполнилось 16-й год, и на данный момент предстояло выбирать себе жениха. И как же тут выберешь жениха, когда вокруг такие проблемы? Раньше Ольга собиралась отдать свою дочь замуж, например, в семью того же самого Александра Дмитриевича Рощенкова. Родовые связи в таких вещах весьма полезны. Но что делать теперь? Дочь отдавать чужой клан теперь при сложившихся обстоятельствах просто нельзя, хотя бы по той причине, что данная ситуация действительно выходит из-под контроля всего лишь из-за того, что ее родной младший брат сделал все ради того, чтобы семья частично утратила контроль. Так что, если девочка уйдет в чужую семью, то с ней может уйти и семейное дело, а этого позволить было нельзя. К тому же она тоже может родить сына. Конечно, кто-нибудь сейчас мог спросить о том, что сын вообще-то может родиться и у того же самого Сергея. Да, он сам теперь не может заниматься государственным делом и семейным бизнесом. Зато его дети... В том-то и дело. Видимо, для того, чтобы удерживать своих собственных детей и их потомков от желания заниматься какими-либо махинациями, 400 лет назад и были приняты эти самые законы. Но в данной ситуации это вообще не имело смысла, так как они и так были хозяевами в городе-колонии. Самыми богатыми и могущественными людьми этого мира. А теперь что им делать? Благодаря глупости младшего брата, Ольга может стать тем представителем в семье Провиловых, которая потеряет все и ничего в ответ не приобретет. Этого женщина позволить себе не могла. Поэтому ей придется сейчас взять на себя работу начальника охраны города-колонии и попутно искать любую возможность для того, чтобы все-таки удержать дело в семье. Нервным жестом отмахнувшись от снова начавшего быдло что-то говорить младшего брата, Ольга задумчиво сделала еще один глоток вина, которое так любила. Благодаря брату, возможно, ей больше и не придется пить это вино. Поэтому женщина была в жутком гневе. Мало того, что ее старший сын теперь на законных основаниях будет отлынивать от своих обязанностей, что было для нее достаточно раздражающим фактором, так теперь еще ей самой придется тратить свои нервы на то, чтобы хоть как-то удерживать власть в руках своей семьи. Ту самую власть, терять которую очень сильно не хотелось бы. «Все, я уже поняла», — снова отмахнувшись от все еще пытавшегося что-то сказать родственника, Ольга решительно поставила бокал на стол, после чего взмахом руки потребовала, чтобы Егор покинул теперь уже ее личный кабинет. «Можешь идти куда хочешь. Я поняла, что в данной ситуации от тебя помощи не будет никакой. Из-за тебя теперь мне придется исправлять все эти ошибки, и мне это не нравится. Может быть, ты думаешь, что мне в удовольствие исправлять все это? Но ты сильно ошибаешься. Что теперь ты будешь делать, меня не интересует вообще. Мне нет до тебя дела. Твои игры мне уже надоели. Убирайся». Теперь уже Егору больше ничего не оставалось, как покинуть свой бывший кабинет. Ведь он действительно теперь не мог ей ничего сказать. Женщина была в своем праве, хотя и не хотела бы. Но выбора как такового у нее просто не было. Ее младший брат действительно заигрался. Заигрался до такой степени, что не оставил старшей сестре и малейшего выбора. Сейчас же ей надо было решить вопрос не только с делом семьи, но также и с тем, что было связано с долгом. А что вы думали, что их семье вот так вот просто все простят и забудут про подобный долг? Нет, правило есть правило, и если по этим правилам их семья должна заплатить 12 тысяч жетонов, то это придется сделать, хочет она этого или нет. Да ее вряд ли кто-то будет спрашивать. Законность такова, что виновный должен заплатить. Если они сами не будут платить по этим же законам, то как они смогут впоследствии требовать от других жителей города соблюдать их? В том-то и был весь секрет. Жители города-колонии подчиняются кланам только тогда, когда сами кланы соблюдают законность. Но, видимо, ее брат решил, что в данном вопросе закон не имеет значения. Она понимала это все, потому что по-другому понять его попытку поиграть в Бога, понять просто было невозможно. Теперь же, попав в это положение, ей придется как следует поразмыслить над сложившейся ситуацией. И не просто поразмыслить. Ведь Ольге действительно придется исправлять все эти глупости. А это будет довольно дорого. Тем более, что Егор додумался устроить конфликт с Александром Дмитриевичем, действующим мэром города, что было вообще недопустимо. Вообще-то у него свои дела, а у них свои. И пытаться смешать их между собой было со стороны ее младшего брата довольно глупо. Однако случившегося уже не изменишь. Размышляя обо всем этом, женщина раздраженно встала и медленно прошлась по кабинету. Давно она здесь уже не была. Но теперь, видимо, придется ей все-таки заняться тем, что принадлежит их семье, так как отдавать кому-либо семейный бизнес с ее стороны может быть огромной ошибкой. Той самой ошибкой, которая может поставить крест на всем их клане. И тут ничего не поделаешь. Вот только как бы разобраться с этим наглым мальчишкой из трущоб? Мало того, что он из своих трущоб вырвался, так теперь еще и деньги ему платить придется. Конечно, Ольга всей душой хотела бы этого избежать. Но проблема была в том, что ее брат, совершенно не задумываясь о последствиях, пытался провернуть собственную махинацию. Как результат, этот мальчишка подошел к тому, кто не пойдет навстречу их семье. По крайней мере, теперь не подойдет. Александр Дмитриевич действительно был серьезно обижен на ее младшего брата и теперь просто не захочет их выручать. Все только из-за того, что этот идиот додумался обвинить мэра города в том, что якобы тот каким-то образом виноват в случившемся. Вообще-то Ольгу Сергеевну такие нюансы вообще не беспокоили, ведь все это ее никоим образом не касалось. В первую очередь женщина думала о результативности. А если результативности нет, то остается только одно. Надо срочно решать проблемы. Те самые проблемы, которые возникли буквально на пустом месте, и именно из-за ее младшего брата. Ну, кто его просил делать эти глупости? Тяжело вздохнув, она отошла от окна и коротко взглянула на довольно большое зеркало, в котором было видно полностью все ее роскошное тело. Женщина действительно была еще красива, хотя уже и перешла возраст 40 лет, но ее стройная фигура и крепкая грудь все еще будоражили умы людей, которым она позволяла собой общаться. Светлые глаза, которые часто могли быть как светло-коричневыми, так даже и голубыми, часто заставляли мужчин терять голову. За собой Ольга всегда следила, так как знала, что чем старше она становится, тем труднее ей удерживаться на плаву. В данном случае имеется в виду именно тот факт, что пользоваться успехом у мужчин, особенно после того, как ее муж довольно глупо погиб, отправившись на эту идиотскую охоту, в которой сама Ольга не видела никакого смысла. Ей было все сложнее и сложнее. Женщин в городе-колонии было достаточно много, и на ее стороне было только то, что она была из довольно обеспеченной семьи, что всегда имело приоритет перед другими женщинами в колонии. Но чем дальше заходили такие дела, тем больше женщина понимала, что ситуация далека от идеала, всего лишь по той причине, что теперь ей придется тратить все это время не только на себя, но и на дела семьи. «Проклятый идиот!» Вспомнив о виновнике всех этих проблем, женщина снова не сдержалась и выругалась. «Ну какого демона ты сцепился с Александром? Чего тебе не сиделось на своем месте? Да, ты придумал эту комбинацию с мальчишкой из трущоб. Молодец! Возьми с полки пирожок! Но надо же было ему додуматься до того, что теперь даже Александр стал для нас врагом». Судя по всему, этот придурок сумел довольно серьезно зацепить мэра, и теперь тот не успокоится, пока не уничтожит Егора. Снова задумчиво покачав головой, Ольга поняла, что до тех пор, пока Егор вообще будет в городе, Александр Дмитриевич просто не успокоится, а значит, нужно что-то делать. Может, его тоже отправить на охоту? Вспомнив о том, что случилось с ее собственным супругом, Ольга криво усмехнулась. Она прекрасно понимала о том, что в колонии принято многоженство, но когда у тебя первая жена из довольно богатого семейства, то следует, как следует, подумать, прежде чем решить обзаводиться новой женой, тем более молоденькой и якобы более горячей. Как результат, ее супруг достаточно быстро пожалел об этом замысле. У Ольги хватало и денег, и связей, чтобы подкупить сопровождающих ее мужа охотников, и впоследствии он просто не вернулся с очередной своей охоты. Горе молодой жены, оставшейся с двумя детьми, было весьма сильным. Женщина даже отправила поисковую экспедицию. Вот только из этой поисковой экспедиции как раз и не вернулись те, кто помог сначала не вернуться ее супругу. Да, впоследствии Ольга постаралась поддержать их семьи, выделила им достаточно денег и горевала вместе с ними. Но при всем этом сама Ольга прекрасно понимала главное. Позволять собой так поступать она не собиралась и впоследствии собиралась такому же поведению научить свою дочь. Это не дело, когда женщина из их семьи становится всего лишь одними из многих, ведь в данной ситуации можно сразу понять тот факт, насколько опасным становится подобное соседство. При всем этом женщина прекрасно понимала, что родословная — это не та штука, с которой можно шутить. Но что ей делать сейчас, ввиду открывшихся обстоятельств? Отдавать свою дочь, которая единственная может продолжить семейное дело? Она просто не может, поэтому теперь супруга для своей дочери ей придется подбирать еще более тщательно, хотя бы по той причине, что супруг ее дочери теперь должен будет войти в семью Ольги, так как отдавать собственную дочь кому бы то ни было, Ольга теперь не собиралась. А с этим возникнут большие проблемы, так как не каждая семья отдаст своего сына кому бы то ни было. Единственной надеждой у женщины теперь будет только то, что удастся найти того, кто будет иметь отношение к младшей ветви какой-либо из семей кланов. Вот если раньше, до всех этих событий, она бы собиралась отдать свою дочь замуж, то обязательно постаралась бы подобрать для нее какого-нибудь наследника из богатого семейства. Например, сына того же самого Александра Дмитриевича. А что теперь? Наследника в чужую семью никто не отдаст. Мужчин в колонии и так не сильно много. И уже только поэтому можно было понять, что проблем, благодаря фокусу младшего брата, у Ольги прибавилось многократно. И это не считая того, что теперь неизвестно кому, нужно отдать целых 6000 жетонов. В данном случае Ольга упоминает только те деньги, которые уйдут кому-то лично в руки, не считая того, что такая же сумма должна будет уйти в казну города. А это все-таки довольно большие деньги. Даже для нее и ее семьи, тем более, которое надо отдать фактически единой оплатой. И это очень плохо, ведь такие деньги на дороге не валяются. Именно из-за всего этого, еще немного осмыслив ситуацию, женщина решила, что ей все равно придется как-то решать этот вопрос. Поэтому она и послала записку тому самому представителю секретариата мэра с приглашением для личной беседы. Может получиться хоть как-то отсрочить этот платеж. К тому же она была бы не против все-таки попытаться самой поговорить с этим мальчишкой из трущоб. Не стоит забывать о том, что всегда есть шанс договориться. Все же она все еще довольно красивая женщина и умеет воздействовать на мужчин, чтобы получить желаемое. Хочет тот этого или нет. Но красивая женщина всегда может добиться своего, если правильно подойдет к делу. Пусть этот мальчишка думает о себе все, что угодно, однако у него не будет ни единого шанса. Единственное, о чем сейчас могла переживать Ольга, так это только о том, как бы ей извернуться в сложившейся ситуации. Ведь ей в первую очередь необходимо сделать так, чтобы этот мальчишка сразу понял то, что он для нее никто и на многое не претендовал. А то может возомнить о себе слишком многое. И что тогда ей делать? Как следует поразмыслив, женщина поняла, что лично его приглашать ей нет и никакого смысла. А значит, приглашать его лично она не будет. Пусть его пригласит секретарь, которого она уже вызвала для беседы. Ведь этот человек мэра сам должен понимать, с кем можно ссориться, а с кем лучше этого не делать. Да, возможно, сейчас их положение ухудшилось. Возможно. Но пока что Провиловы не потеряли всех своих преимуществ, поэтому на данный момент они могут быть весьма опасны, даже для того, кто считает себя защищенным собственным руководством. Именно поэтому она и собиралась действовать через этого представителя секретариата. По крайней мере, он достаточно быстро должен понять, с кем именно столкнулся в данной ситуации. А значит, не стоит конфликтовать. Вот он и пригласит этого мальчишку для беседы. А уж она постарается сделать так, чтобы этот паренек тоже сам понял то, с кем лучше не сталкиваться. И поэтому сам постарается принять все необходимые меры, чтобы возникший конфликт погасить зародыша. Тогда, возможно, ей удастся не только уменьшить штраф, который им насчитали, но также и, возможно, получится вообще от него избавиться там, где такие поблажки можно добиться и от других. Нужно только постараться. К тому же ей очень хотелось посмотреть в глаза этому мальчишке, которого фактически на весь город объявили героем. Просто ей чисто по-женски хотелось узнать то, что он из себя представляет на самом деле. Правда ли он такой полностью на голову отмороженный? Или же, может, все-таки нет? Это был довольно важный вопрос, ведь от его решения также зависит многое. К тому же женщина не забывала о том, что проблемы города, связанные с постоянными ежегодными штурмами лесных тварей, никуда не денутся. Если уже этот мальчишка оказался настолько хитрым, что сумел обнаружить этих существ перед нападением на город, то, может быть, получится его использовать и в других вариантах. А вариантов у представителей семьи Провиловых, которая уже 400 лет занималась безопасностью этой колонии, всегда найдется достаточно много. Она понимает, что у Егора была неплохая задумка. Найти упавший на планету корабль-колонизатор тоже было бы довольно важно, ведь этот корабль нес на себе все те технологии, которые для колонии были сейчас утрачены. И если получится сделать все правильно, то, возможно, получится также и получить какие-то дополнительные бонусы в семью, не претендуя на чужие планы. В данном случае она это понимает по той причине, что технологии, которые удастся вернуть в город, возможно, позволят представителям их семейства действительно стать фактически хозяевами этого же мира. Да, существует клан Родченковых, так называемых хозяев колонии, но в такой ситуации они будут вынуждены сами признать свое поражение. И никак иначе, если произойдет по-другому, то против их семьи поднимутся все кланы, а без поддержки, к примеру, того же самого клана Самойловых, которая поставляет город-колонию ресурсы, или другого клана, Бобровых, которые заведуют производством и заводами, то их семья долго не продержится, ведь с этих заводов они получают патроны для оружия. Всех этих автоматических пушек и пулеметов, позволивших пока отбивать нападки врагов. А что тут можно сказать про мэра? Ведь это в его арсенале сохранилась та самая вакуумная бомба, или, как ее еще называют, боеприпас объемного взрыва повышенной мощности. Кодовая комбинация дверей этого арсенала никто не знает, кроме самого мэра. Как результат, можно сразу сказать, что в этой ситуации никто особо задумываться не будет. Просто все постараются от них избавиться. Так что этот вопрос надо решать не столь прямолинейно. Да, можно будет вынудить собой считаться. Нужно только постараться. Но ошибаться просто нельзя. Так как когда это случится, то на их семье можно будет поставить полностью крест. И поэтому женщина хотела всего этого все-таки избежать. Будет ли у нее такая возможность, этого она точно сказать не могла. Однако весь ее расчет основывался именно на выживании собственной семьи. И не менее того. Остальное пока что особого смысла не имело. А вот когда она сумеет все-таки выяснить истинные причины поведения этого мальчишки из трущоб, Ольга наконец-то сможет получить исчерпывающую информацию, от которой никуда не денешься. И когда она наконец-то разберется с этим мальчишкой и с этим долгом, который на них навесили, только тогда Ольга сможет наконец-то продолжить дальнейшую деятельность их семьи. Получится ли все то, что она запланировала, или нет, сейчас женщина тоже пока что не знала, да и не считала нужным это на данный момент знать. Поэтому Ольга Сергеевна сейчас готовилась к встрече с тем самым секретарем, который так нервировал ее брата. Учитывая все это, у нее нет выбора. Надо постараться. Для начала поставить самого мальчишку на место, а потом заставить его работать на благо семьи Провиловых. А что? То, что он сейчас живет в зоне района Второго Кольца, ни о чем еще не говорит. Он выходит из трущоб. Вот пусть в трущобах и живет. Если же он не хочет там жить, то ему придется привыкать к другим правилам. А уж она позаботится о том, чтобы он эти правила усвоил как следует. Что поделаешь, но жизнь жестокая штука, особенно тогда, когда речь идет именно о выживании семей. Он сам должен понимать, когда надо отступать, а когда нет. А раз этот мальчишка решил выступить против их семьи, то пусть готовится к тому, что его просто уничтожат. Уж она-то постарается, тем более сейчас, когда выбора как такового у него не будет. Если же он, конечно, захочет этот конфликт раздувать дальше, ну то так уже быть. Она посмотрит на то, что он из себя представляет, и сможет ли он вообще каким-либо образом им пакостить. Кое-что он уже смог, поэтому Ольге и самой лучше сразу понимать, что и как можно от него ожидать. По крайней мере, так она сможет определиться, что ей делать в дальнейшем. «Черт!» — выругалась женщина, медленно потеряв тонкими ухоженными пальцами свой идеально ровный, без единой морщины лоб. «Вот только всех этих проблем мне не хватало. Надо же было Егору все это устроить!» Честно говоря, я бы и до сих пор даже не замечала ничего этого. Все это такие глупости. Но теперь он просто не оставил мне выбора. Спустя пару часов Ольга все же встретилась с тем самым представителем секретариата мэра, который, хотя и был настроен довольно предвзято к представителям их семьи, но при этом не отрицал того факта, что категорически против подобного противостояния между ними. Однако приказ своего хозяина он нарушить не мог, что откровенно говорило о проблемах, возникших у семьи Ольги. И тут ничего не поделаешь. Приказ Александра Дмитриевича был однозначным. Необходимо было разобраться в этом деле, полностью погасив все возникшие проблемы. А проблем было довольно много. Конфликт зашел уже на такой уровень, что каким-то образом вмешаться в происходящее женщина не могла. Как результат, ее брат в данном случае действительно переиграл сам себя. Возможно, он хотел таким образом чего-то добиться, вот только добился разве что огромных проблем. тех самых проблем, которые в данном случае никуда не денутся. Раздутый конфликт интересов оказался слишком силен, чтобы мэр про него попробовал забыть. И женщина сама все это прекрасно понимала. Однако ей все равно надо было попытаться найти решение данного вопроса, каким бы он сейчас на данный момент непонятным и, возможно, даже странным, не показался. Выслушав предложение женщины попытаться решить этот вопрос миром, молодой секретарь Олег едва не рассмеялся в полный голос. Приказ Александра Дмитриевича, который он получил, не признавал каких-то дополнительных трактований, и у него самого выбора как такового просто не было. Необходимо было срочно решить вопрос с этими штрафами. «Ольга Сергеевна, вы, наверное, просто не понимаете всей ситуации». Олег медленно вытер лоб, который уже достаточно сильно вспотел, что демонстрировало женщине главный фактор, про который многие забывали. Так этот парень действительно сейчас переживал по поводу того, как он вообще посмел появиться здесь и что-то требовать начал. «Александр Дмитриевич заставил меня с другой семьи вашего помощника, который тоже оказался замешан в махинациях, уже получить все деньги, а ведь у них родственники работают вместе со мной. Как вы думаете, мне было это приятно делать? Хорошо еще, что сам мэр этого потребовал. А если бы нет? И что бы я тогда делал? По сути, справиться с такой проблемой для меня было бы весьма сложно. Да и парень этот тоже достаточно хитрый. Ведь когда он вернулся в город, как я уже знаю, ваш брат предлагал ему встретиться. Предлагал ему компенсировать все финансовые потери небольшим количеством денег. Но этот странный паренек от всего отказался и потребовал именно суда. Как результат, конфликт возник у меня на работе, тем более, что он зарегистрировал все официально. А если учитывать еще и тот факт, что и ваш брат, и Александр Дмитриевич сами покровительствовали этому парню и сами фактически выделили ему все эти ресурсы, имея в виду именно тот самый дом, имущество и все остальное, то можно понять, что, по сути, вы не имели права у него все это забирать. Но ваш брат не только попытался это сделать, устроив махинацию с продажей тех же самых морских принадлежностей в виде лодки и остального имущества, так еще сюда и вашего сына вмешал. По сути, я вообще такого не понимаю. Как он смог на это пойти? Тоже сложный для меня вопрос. Однако, что уже случилось, то случилось. К тому же этот парень Семен не так-то прост, как может показаться на первый взгляд. Он, видимо, сразу понял, что ваш брат намеревается сделать, так как постарался довольно быстро принять все меры и не оставил ни единого шанса. Я не знаю того, что произошло между вашим братом и Александром Дмитриевичем, но могу сказать только то, что проблема очень серьезная. Мой руководитель приказал мне ни в коей мере не пытаться идти вам навстречу, и это меня очень сильно разочаровывает. Я на самом деле точно не могу сказать, что в действительности там произошло, но могу сказать только то, что мой руководитель требует навести порядок. Порядок согласно законности, и я пытаюсь это сделать. Если же вы хотите мне помешать, то прошу вас заранее прощения, однако противостоять своему руководству я просто не могу. Надеюсь, вы меня понимаете и не будете держать на меня зла. «Вообще-то я вас прекрасно понимаю», — медленно подбирая слова, принялась говорить Ольга, «заранее прекрасно понимаю, что в данной ситуации и этого паренька можно понять, ведь у него просто нет ни единой возможности как-либо избежать этого конфликта, хотя он и пытается. Давайте подумаем вот о чем. Мой брат, возможно, действительно чем-то обидел этого мальчишку, но я в данном случае думаю больше о другой стороне этого дела. Дело в том, что сумма, которую мы теперь обязаны выплатить в виде штрафа, слишком уж неподъемная для нашей семьи на данный момент, и каким-то образом попытаться ее выплатить быстро и эффективно у нас просто не получится. И я хотела бы поговорить с вами и самим этим Семеном по поводу рассрочки такого платежа, ведь в этом случае он пойдет навстречу не только нам, но и вам, Олег. Вы сами прекрасно понимаете, что в данной ситуации без проблем этот вопрос решить просто не получится. Ведь конфликт не вам, Ни нам просто ни к чему. Попробуйте объяснить этому мальчишке все эти нюансы. Пусть попробует пойти нам навстречу. А уж я вас потом отблагодарю. Не сейчас. Потом, ввиду того факта, что основная проблема как раз в средствах. Тех самых средствах, которые у нас на данный момент просто нет. Ведь не просто так мой сын намеревался приобрести эту проклятую лодку. Мы же просто не знали того, какие планы на все это имел мой родной брат. Последние свои слова Ольга Сергеевна практически выплюнула, так как сама прекрасно понимала, что в данной ситуации ее брат действительно больше навредил, чем помог. И этого она ему спускать не собиралась. Правда, не сейчас. Потом. Все будет тогда, когда получится решить основную проблему. Ведь он даже не знает еще о том, что его ждет. Особенно, если рассматривать эту ситуацию с точки зрения мстительной женщины. А уж Ольга прощать не умеет. И даже не будет пытаться этого делать, так как сама прекрасно понимает главное. Если он сделал подобное, то кто-то за это должен ответить. Сам Егор или кто-то еще. На данный момент это не суть важно. В данной ситуации важнее другое. Она должна не только вернуть положение дел на прежний уровень, но также и вынудить всех тех, кто посчитал ее семью на данный момент сильно ослабевшей, пожалеть о таких мыслях, которые ни к чему хорошему их не приведут. А вот что будет дальше, это дело третье, и сейчас сама женщина намеревалась все-таки продолжить свои дела дальше. Главное — делать все правильно, а все остальное на данный момент значения не имеет. Взять хотя бы этого Олега. Паренек явно растерялся и пытался найти для себя какое-то оправдание. Быстро и эффективно задавив моралью этого молодого паренька, она, скорее всего, сумеет все же вынудить его самостоятельно перейти на свою сторону. А это очень важно. Настолько важно, что Ольга сейчас намеревалась пойти на многое. Главное — вынудить всех этих мужчин сыграть в эту игру по ее правилам. Многие из них забывали о том, что женщины, фактически от природы, являются интриганками. Когда-то Ольга читала в одном из воспоминаний собственного предка о том, что когда-то, в далеком прошлом, был один известный человек. Вроде бы его звали кардинал Ришелье. Так вот, именно он говорил о том, что лучшим шпионом является именно женщина. У нее в крови бурлят интриги. А значит, она уже заранее предрасположена к воровству и подлости. И благодаря этому Ольга сразу усвоила основное правило. Никогда нельзя поддаваться мужчинам. Да, они приняли некоторые правила и законы, которые позволяли мужчинам руководить колонией. Но ведь так будет не всегда. Уже сейчас мужчин в колонии стало меньше, чем женщин. Что они будут делать дальше? Вряд ли они сумеют продержаться настолько долго, чтобы позволить себе жить и дальше, так, как будто бы именно они руководят этой планетой. Хотя о планете это сильно сказано. Ну, по крайней мере, городом-колонией так точно. Сейчас же ей нужно было попытаться все-таки добиться своего. А это было уже не суть сложно. Надо было всего лишь продолжить свою линию. Изображать из себя обиженную женщину, которую жестоко подставили и использовали. Вот и этот Олег уже полностью был фактически в ее руках. Единственное, что его сдерживало от явной помощи Ольге, это только наличие прямого приказа своего хозяина. Но так будет не всегда. К тому же, если все пойдет как надо, Ольга действительно отблагодарит этого Олега, но только не так, как он рассчитывает. Ведь она видела масляный взгляд этого парня, который старательно блуждал по ее фигуре. Наверное, он уже думает, что она в благодарность позволит ему до себя дотронуться? Глупец! Этого она никому из них не позволит. А вот, например, помочь ему продвинуться по служебной лестнице в секретариате мэра, так это с удовольствием. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Достаточно всего лишь пару-тройку людей подставить, сделав так, чтобы те тоже были замазаны в этих же самых преступлениях, вроде махинаций. И все. Вопрос будет решен. И почему-то Ольге сейчас кажется, что за это он будет ей более благодарен, чем за все остальное. Эта беседа женщины и одного из многочисленных секретарей мэра продлилась достаточно долго. И тщательно подбирая слова, Ольга все-таки сумела загнать Олега в ловушку, буквально вынуждая его играть по своим правилам. Теперь этот парень был убежден в том, что одинокой и несчастной женщине нужна его помощь. А значит, не так уж и сложно оказать ей подобное. Сама же Ольга, старательно подведя его к этой мысли, едва не расхохоталась в полный голос, когда за парнем закрылась входная дверь. «Глупец!» — криво усмехнулась женщина, снова наливая себе бокал своего любимого напитка, который позволяла себе пить редко, но по хорошему поводу. «Такой предсказуемый и наивный, что даже не смешно. Зато он сделает все именно так, как нужно мне. Приведет этого парня, который должен будет сам признать свою вину». Ведь даже этот младший секретарь мэра уже был уверен в том, что долг, который насчитали ее семье, слишком велик, и даже пообещал попытаться найти в законе лазейку, чтобы уменьшить его хотя бы наполовину. Да какую еще лазейку он мог бы найти? Главная лазейка в этом случае — это требование самого мальчишки, того самого мальчишки из трущоб. «Какой же ты идиот, братец!» — тихо прошептала Ольга, вспомнив о том, что Егор Сергеевич, ее младший брат, заранее озвучил стоимость тех вещей, которые собирался продавать. Если бы этого не было сделано, то, по крайней мере, она могла бы быть уверена в том, что сумму штрафа можно хоть как-то переиграть, убедив всех в том, что она слишком завышена и тому подобное. Однако сумма была озвучена и даже зафиксирована в протоколах секретариата мэра, что и стало тем самым важным фактором, благодаря которому штраф стал настолько большим. Нет. Понять брата-то было вполне можно. Он пытался усилить свое благосостояние и благосостояние семьи. Ведь ее сыну эту самую лодку, причал и ангар для лодки он собирался продать по фиктивной стоимости. Она была хоть и завышенная, но денег за все это платить было бы ни к чему. И тут вдруг такой конфуз. Лучше бы он молчал. Теперь все будет зависеть от того, как Ольге удастся переговорить с этим самым пареньком Семеном. Она надеялась на то, что тот тоже так попадется в ее ловушку, если уже этот Олег, которому даже на внешний вид было уже лет 20 с хвостиком, так легко попался на ее слегка оголенные коленки и довольно глубокое декольте, то что можно сказать про мальчишку, которому еще и 16 лет не было? В таком состоянии и возрасте у мужчин обычно, как бы это сказать повежливее, переизбыток гормонов в организме, и как только он увидит якобы доступное ему тело, то тут же кровь от головы отольется в район, короче говоря, в другое место, благодаря чему Ольга сумеет уговорить и этого мальчишку уменьшить штраф. А возможно и вообще списать этот долг за ненадобностью. Там уже будет видно. Если же этот парень окажется настолько управляемым, то, возможно, она найдет ему другое применение. Ну, например, в лесу он проявил себя просто великолепно. Вот пусть и дальше старается для блага города. Бегает по лесу и разыскивает какую-либо угрозу для города. Это тоже дело нужное. А если он умеет выживать в лесу, то пусть тогда попытается пройтись как можно дальше в ту сторону, куда якобы падал корабль-колонизатор. Все-таки выяснить судьбу корабля было бы просто необходимо, ввиду того факта, что там были все необходимые для колонии ресурсы и технологии. Никуда от этого не денешься, надо искать. Именно из-за этих самых технологий, которые сейчас утеряны для колонии. А найдя технологии, Ольга сможет не только вернуть свои утерянные благодаря младшему брату позиции, но также и, возможно, даже переиграет его на этом поприще. Но пока что загадывать на такое далекое временное расстояние женщина не собиралась. Она понимала, что в данной ситуации нет никакого смысла торопиться. В первую очередь по той причине, что характер этого паренька из трущоб для нее величина неизвестная. Да, Егор рассказывал о том, что у этого парня характер может быть весьма противный и хитрый. Но это она уже решит сама. Слишком уж провально отработал ее брат, чтобы Ольга могла ему доверять на слово. А значит, она будет сама искать ответы и по этим ответам будет сама решать, что ей делать дальше. Ради себя, семьи, ну и города, естественно.